Пыльный поезд из Одессы, мерно стуча колесами, подходил к вокзалу. Худенькая темноволосая девушка стала вытаскивать спрятанные под нижней полкой тяжелые сумки. Сосед по купе с жалостью посмотрел на багаж. «Вас кто-то встречает?» Она испуганно покосилась на мужчину. «Никто? И как же вы дотащите весь груз?» «Возьму такси». Девушка отвернулась, давая попутчику понять, разговор закончен. Но не отставал. «Челночите?» Она выдавила на губы улыбку. «Приходится. Я студентка, а стипендия, сами знаете». «Да, конечно. Давайте я помогу вам выставить сумки в коридор». Девушка нервно дернулась. «Нет, я сама». Мужчина расхохотался. «Да что у вас там? Золото-бриллианты?» Она не ответила. Поезд уже тормозил. Как только он остановился, в вагон вбежали несколько молодых людей с овчаркой. Сосед девушки нахмурил брови. «И это еще кто такие?» Ему пришлось еще больше удивиться, когда собака бросилась к их купе, обнюхала багаж девушки и громко залаяла. «Молодец, Марс!» — потрепал его по загривку один из милиционеров. «Гражданка, что у вас в сумках?» Девушка съежилась. «Я еду из Одессы, там вещи на продажу. Я торгую на рынке. Вот сейчас мы посмотрим, чем вы торгуете». Она пыталась запротестовать. «Вы не имеете права». Парни вытащили корочки. «Имеем. И здесь мы именно ради вас. Открывайте свою поклажу». Милиционерам повезло. Дрожащими руками девушка потянула за молнию, и перед их глазами оказались аккуратно уложенные пакетики. «Вот отчаянная», — заметил один из парней. Даже не попыталась спрятать наркотики. Видимо, надеялась, что у такой милашки груз не вызовет подозрений, отозвался его напарник и взял один пакетик. «Смотри-ка, на нем знаки. Знаешь, что они обозначают?» Приятель поднес глазам другой пакет. «Золотая печать и арабская вязь. Знак высокого качества». Оба подхватили сумки и подмигнули третьему, который ловко защелкнул наручники на запястьях задержанной. Иван Истомин, попросивший своего коллегу из отдела по борьбе с наркотиками первым побеседовать с преступницей, с удивлением смотрел на девушку-наркокурьера. Довольно симпатичная шатенка, с правильными чертами лица и ямочками на щеках. На его столе лежал студенческий билет арестованной, поведавший, что она, Елена Анатольевна Комкова, учится в университете на физическом факультете. У следователя всегда было туго с точными науками. К тем же, кто в них разбирался, он испытывал уважение. Однако эта девушка подобного чувства отнюдь не вызывала. Иван молчал, зная по опыту, что она сама начнет говорить. Знал он также и о том, как и о чем именно она поведет речь. Истории, которые рассказывают, попав в руки правоохранительных органов, задержанные с поличным наркокурьеры, чаще всего сводятся к рассказу об их тяжелой доле и вынужденном приработке. Самые артистичные из них умеют порой даже вышибить слезу, мол, я в первый раз в жизни оступился, судьба меня к тому вынудила, больше никогда. Однако они глубоко заблуждаются, считая, что удачно выдуманная и хорошо отрепетированная история может смягчить их вину. Пора бы вам отбросить эти иллюзии. В наркобизнесе не бывает случайных людей, отвечал им Истомин. И даже те добропорядочные отцы семейств, которые якобы всего лишь один раз перевезли наркотики, чтобы накормить детей, на самом деле прекрасно осознают цену этого своего хлеба. Да и чего стоит такой хлеб, за которым стоит смерть других детей? Вот почему и Иван, и его коллеги ненавидели наркокурьеров. Впрочем, это было только первой причиной для таких чувств. Имелась еще и вторая. зная о губительном действии распространяемого ими товара, наркокурьеры, как правило, сами не принимали наркотиков. Дилеры давно поняли, что наркоман не только сам ненадежен, но еще и имеет достаточно явные внешние признаки деградации личности. По этим признакам его легко вычислить в любой толпе. Поэтому к транспортировке наркотиков чаще всего и привлекали людей, не имеющих наркозависимости. Однако, будучи нормальными, адекватными людьми, разве они не понимали, что именно делают? Прекрасно понимали. Какие бы наивные глаза ни пытались изобразить в момент их задержания с поличным. Вот у этой девушки такое ангельское личико. Какая жалостливая история крутилась в ее хорошенькой головке, когда же она поведает ее милиционеру? Наконец задержанная не выдержала этого молчаливого поединка и тихо спросила: «Вы не хотите меня выслушать?» «А стоит ли?» — иронично заметил майор. «Я сделал это в первый раз в жизни, потому что попала в трудную ситуацию», — пробормотала она. «Мне нужно было вернуть долг. Признаюсь, я смолодушничала. Однако меня могли покалечить. Меня или моих родителей и сестру». «Кто же?» — поинтересовался Иван. «Наркодельцы?» «Да. Я должна рассказать вам об этом. Но если они узнают...» «Они все равно узнают, что мы задержали вас», — лениво ответил Иван. «А уж как они на это отреагируют? Такого ответа вам не даст даже экстрасенс или предсказатель. Решайте сами. В общем-то, мне ваше объяснение не нужно. Вы пойманы с поличным. Для суда этого вполне достаточно». Она закрыла лицо руками и разрыдалась. Но и слезы, казавшиеся такими искренними, не пробудили в душе Ивана жалости. Каждый грамм из ее багажа мог стать для кого-то первой дозой в жизни и сломать навсегда человеческую судьбу. «Пусть будет, что будет, а я вам все расскажу», — решилась Елена и вытерла глаза. Истомин отвернулся к окну. Интересно, слышал ли он прежде что-нибудь в этом роде? «Наверное, речь пойдет о больных нищих родителях и деньгах на операцию для них. Тогда он умрет от скуки». Однако Елена поведала ему совсем другую историю. Нет, деньги на операцию, конечно, потребовались, но не родителям, а ей самой. Комкова выросла во вполне благополучной и интеллигентной семье преподавателей вуза. Отец и мать считались в небольшом украинском городке довольно-таки обеспеченными людьми, имели трехкомнатную квартиру в центре и дачу в курортной зоне. Но Елена не чувствовала себя счастливой. Природа наградила ее ужасным носом, который стал несчастьем всей ее жизни. Длинный отцовский и короткий с горбинкой материнский носы слились и воплотились в дочери в одном огромном и горбатом носище. Над девочкой издевались. Никто не хотел с ней дружить. В подростковом возрасте, осознав, что из-за этого уродства ей никогда не удастся найти любимого человека и завести семью, Лена предприняла попытку суицида, порезала вены. Однако вовремя пришедшая бабушка спасла внучку и впоследствии долгое время не отходила от нее. «Какие проблемы?» — заявила родителям Лены ее тетка по материнской линии. «Сейчас прекрасно делают пластические операции. Да миллионы женщин в мире перекраивают себе лицо». Это замечание зародило в душе девушки надежду. Лена обратилась к родителям, но те обозвали тетку дурой и строго-настрого запретили дочери и близко подходить к клиникам пластической хирургии. Прежде чем сделать такое заявление, они начитали журналов и насмотрелись фильмов, где жертвы искусственной красоты слезно умоляли всех подумать перед тем, как лечь под нож пластического хирурга. Операция грозила навеки изуродовать чье-либо лицо, по их словам. «В нашем городе нам не найти хороших специалистов», — уверяла мать Лену. А в столицах это стоит бешеные деньги. Мы же не пойдем по миру ради твоего носа». «А как же создание семьи?» — спрашивала Елена. «Я тоже хочу встретить своего мужчину и родить детей». «И встретишь», — обещала ей мать. «Думаешь, подобный нос у тебя одной?» «Где-то живет и парень с таким же носом. Вы обязательно встретитесь». Лена прекрасно разбиралась в математике и тут же высчитала вероятность такой встречи. Практически она равнялась нулю. Услышав это, отец замотал головой. «Вовсе не нулю. У тебя есть шанс». «Даже если этот шанс появится, какие у нас будут дети?» — всхлипнула Елена. «Я бы не хотела, чтобы им пришлось пройти через такие же издевательства». Родители на это ничего не ответили. И девушка решила искать выход самостоятельно. Вот почему она не стала поступать в местный университет, а отправилась в Киев и блестяще сдала экзамены. Лена надеялась, что студенты — более вежливый народ, чем школьники, и ее нос, по крайней мере, не будут высмеивать публично. Но она ошиблась. Юмористические замечания однокурсников больно резали ей слух. Кроме того, с ней по-прежнему никто не хотел общаться. В один прекрасный день Комкова записалась на прием к пластическому хирургу в Институт красоты. Пожилой врач, сразу внушивший ей доверие, долго осматривал пациентку. «Я могу вам помочь», — наконец вынес он вердикт. «Хрящи довольно мягкие. Операция пройдет удачно». «Вы уверены?» — девушка широко раскрыла глаза. «100% гарантию не даст ни один доктор, но 99% я могу вам предложить», — улыбнулся врач. «Вы правильно сделали, что пришли ко мне. Представляю, сколько бед вам пришлось пережить из-за этого злосчастного носа. Но я избавлю вас от этого недоразумения, и самые красивые парни будут просить вашей руки». Лена смутилась. «Разумеется, слушать такие речи очень приятно. Но сколько же это стоит?» Когда врач назвал цену, она чуть не упала в обморок. Родители никогда не согласятся выделить ей такую сумму. Да и потом, у них ее просто нет. Что же делать? На следующий день она сидела на занятиях с таким убитым видом, что один из ее сокурсников, Рашид, высокий, смуглый парень, не то таджик, не то узбек, неизвестно почему решивший учиться в столице Украины, тихо спросил: «У тебя что-нибудь случилось?» Она кивнула: «Да». «Это связано с твоей внешностью?» Как она ненавидела подобные вопросы. «Тебе-то какое дело?» — огрызнулась она. «Парень взял ее за руку. Мне всегда было тебя жаль. Извини, что вынужден коснуться больной для тебя темы, но не будь у тебя этого носа, ты была бы первой красавицей нашего курса». «Но у меня есть этот нос!» — выкрикнула девушка, да так громко, что преподаватель прервал лекцию и погрозил ей пальцем. «Ты ходила в Институт красоты?» — спросил Рашид. Лена хотела было послать его подальше, но передумала и покорно ответила. «Ходила. Что же сказал врач?» «Он может мне помочь за баснословные деньги», — откликнулась Комкова. «Баснословные — это сколько?» $10,000. Парень почесал в затылке. «Предположим, я знаю людей, которые могли бы одолжить тебе нужную сумму без процентов. Когда ты сможешь вернуть ее?» Она покосилась на соседа. «Ты спятил?» «Конечно, никогда». «Ну и напрасно ты так думаешь», — оборвал ее Рашид. «Ведь это же твоя мечта». «А ради своей мечты я нашел бы любые подработки и собрал нужную сумму. Ну, думай, неужели ты против того, чтобы я с ними поговорил?» «Да в любой столице масса способов найти высокооплачиваемую работу даже для студента». Елена скривилась. «Тогда подскажи мне, где же эти рыбные места? Сначала я заработаю, а потом лягу под нож». Он щелкнул пальцами. «А операция подорожает, скажем, вдвое. Притом, подрабатывая, ты наверняка услышишь много нелестных отзывов в свой адрес». Комкова вздохнула. «Спору нет. Он прав». «Ладно, поговори со своими знакомыми», — согласилась она. Рашид улыбнулся, но как-то очень неподружески. Лишь позже девушка поняла смысл этой улыбки. «Вот и прекрасно», — откликнулся он. Сокурсник позвонил ей вечером. Его друзья давали необходимую сумму и назвали срок возвращения денег — 2 месяца. «Но справлюсь ли я?» — засомневалась девушка. «Разумеется», — заверил ее парень. «Я сам помогу тебе отыскать работу. Мы, таджики, умеем устраиваться». Это рассеяло ее последние сомнения. На следующий день Комкова под расписку взяла деньги в долг и отправилась в Институт красоты. Доктор ее не обманул. Он действительно сделал из ее злосчастного носа настоящее чудо, и девушка преобразилась. Операция прошла без малейших осложнений. Выйдя из клиники, Лена заметалась в поисках работы. Оказалось, что все далеко не так просто. Никто не собирался платить студентке высокую зарплату. Тогда Комкова обратилась к Рашиду. «Ты обещал помочь. Я не могу нигде устроиться». От нее не ускользнул равнодушный взгляд парня. «Ладно, я поспрашиваю у своих». Он действительно принес ей список рабочих мест, но ни одно из них не подошло бы Комковой. Лена еще раз обзвонила все вакантные места безрезультатно. Тогда ей стало страшно. Что за друзья у этого Рашида? Вдруг они потребуют выплаты долга раньше срока? Ее опасения вскоре оправдались. Рашид подошел к ней через 2 дня и, загадочно улыбаясь, взял под руку. «Работу я для тебя отыскал». Она воспряла духом. «Какую? Где?» Он отвел глаза. «Конечно, все зависит от того, хочешь ли ты вернуть деньги». Елена закивала. «Разумеется, и как можно быстрее». «Тогда слушай меня. Ребята готовы простить тебе долг, если ты выполнишь одно поручение». Комкова удивленно уставилась на него. «И только-то?» «Да». «Какое?» «Сгонять в парочку городов с посылками и передать их там кое-кому. Потом можешь жить спокойно, возвращать бабки не придется». Елена помрачнела. «А что в посылках?» «Разумеется, не апельсины. Наркотики, да?» Он огляделся, боясь, как бы их никто не услышал. «Ты очень догадливая. Но как?» Комкова гневно отвернулась от него. «Никогда». Его отнюдь не смутила ее злость. «Тогда гони бабло. Ребята долго ждать не намерены». «Еще не прошел срок, 2 месяца», — ответила она. «Это тебя не спасет». Рашид отвернулся от нее и поспешил в аудиторию. Елена пошла за ним. Она не слушала профессора, рассказывавшего им о теории относительности. Ее мысли вертелись вокруг долга, который требовалось вернуть. Где же взять деньги, черт возьми? О том, чтобы обратиться к родителям, нечего и думать. Тогда что же ей делать? Лена не услышала звонка и опомнилась, когда одна из подруг, они все же появились у девушки после операции, легонько толкнула ее в бок. «Идешь домой?» «Да, конечно». Оказавшись в общежитии, Елена легла на кровать и укрылась головой одеялом. Недавно она где-то прочитала, что из каждой ситуации есть по крайней мере 3 выхода. Были они и у нее, но нисколько Лену не устраивали. Вдруг ее осенило. «А что, если одолжить деньги у богатых студенток, которые вроде бы теперь неплохо к ней относятся? Возможно, 10 тысяч для их родителей — это копейки. Она получит фору во времени и сумеет найти работу». На следующий день Комкова попыталась побеседовать на эту тему с однокурсницами и получила полный отказ. Девушки заявили, они не станут говорить со своими папочками ибо те очень осторожны и одалживают только тем людям, кого давно и хорошо знают. Лена совсем приуныла, но продолжала искать выход. Второй месяц пролетел быстрее первого, и Рашид вновь перехватил ее в коридоре. «Ну как?» — она отвернулась. «Никак». Парень бесцеремонно взял ее за подбородок. «Итак, моя девочка, решай. Либо ты завтра возвращаешь денежки, либо что-то случится с твоей семьей. Эти ребята шутить не любят. Они уже побывали в твоем городе и присмотрелись к твоей родне. У тебя хорошенькая сестричка, и природа не наградила ее, в отличие от тебя, уродливым носом. Тебе, наверное, будет неприятно, если они плеснут кислотой в ее смазливое личико». Лена отвела его руку. «Мне надо подумать». Рашид усмехнулся. «До завтра, милая». А на следующий день Комкова держала в руках билеты на самолет в Душанбе. Какие-то смуглые люди встретили ее в аэропорту и, не говоря ни слова, вручили сумки и посадили на рейс до Одессы. В приморском городе ее тоже ждали. Багаж заметно полегчал. Ее проводили до поезда на Симферополь и поручили отвезти груз в Южный Морск. Бедняжка не знала, что еще с момента прилета в Душанбе ее вели сотрудники отдела по борьбе с наркотиками. По слезной просьбе Истомина девушку доставили в Южный Морск. Выслушав ее горестный рассказ, Иван почесал в затылке. Возможно, девчонку стоило бы и пожалеть, однако меру наказания ей определит суд. Кому ты должна была отдать наркотики в Южноморске? Студентка достала из сумочки блокнот. «Вот у меня записан адрес. В вашем городе мне необходимо поселиться в гостинице «Золотой дракон». Там они меня найдут». «Рашид упоминал при тебе фамилии или клички тех, кто тебя встречал и снабжал наркотиками?» Она покачала головой. Они переговаривались только ничего не значащими фразами. Офицер из отдела по борьбе с наркотиками встал со стула. «Мне все ясно», — сказал он. «Пойдем, дорогая. Может, лицо у тебя теперь и красивое, да только в тюрьме это не пойдет тебе на пользу». Иван сделал ему знак и спросил, «Как связаться с вашим начальством?» Коллега выпучил на него глаза. «Зачем?» Майор хитро улыбнулся. «Возникла тут у меня одна идейка. Понимаешь, это дело пересекается с нашим. Мы тут ловим одну крупную рыбу. У меня появилось предложение внедрить в банду нашего сотрудника. Кстати, это не помешало бы и вашему расследованию». Офицер потер лоб. «Не помешало бы», — согласился он. «Только вряд ли что-то из этого выйдет. Девчонку надо было вести до Южноморска, не перехватывать ее в Симферополе. Если за ней следили, у нас ничего не получится». Истомин с досадой прищелкнул языком. То, что Елену взяли в поезде, ему тоже не нравилось. Однако полковник приказал сделать именно так, опасаясь, а вдруг Комкову похитят у них из-под носа. «Возможно, вы и правы», — кивнул майор. «Однако попробовать не мешает». Его коллега дернул плечом. «Обращайтесь к начальству. Так я и поступлю». Проводив сотрудника из отдела по борьбе с наркотиками, Иван отправился к полковнику Лычеву и долго упрашивал его дать согласие на проведение операции. Тот упирался. «Я не возьму в толк, зачем тебе эта морока?» — хлопал он сонными глазами. «Конечно, накрыть канал поставки наркотиков в нашем городе — это очень важно. Но для этого работают наши коллеги». «Я подозреваю, что это канал Ланового», — заметил Истомин. Лычев побагровел. «Опять ты за свое. Я тебе сотни раз говорил, надо найти этого журналиста. Труп мы обнаружили у него на квартире. Он убил, больше некому. Заруби себе это на носу». «Но его алиби», — в который раз попытался заступиться за Пименова Истомин, «его алиби довольно-таки жидкое, и ты это прекрасно знаешь», — рявкнул полковник. «Да, парень терся в кафешке, Да вот только он постоянно отлучался оттуда. Вообще, это местечко идеально для создания липового алиби. Контингент посетителей постоянно меняется. Он даже не знал свою жертву, — угрюмо произнес Иван. Это ты так считаешь. В общем, вы против моей идеи? — спросил майор. Да, — отчеканил начальник. А если я попрошу вас всего 3 дня, а потом сдам убийцу Лунового вам прямо в руки? Что вы на это скажете? — поинтересовался майор. Лычев нахмурился. 3 дня? Не больше. А журналист от нас никуда не денется. Лычев хитро улыбнулся. Я так и знал, что ты его покрываешь. Подчиненный ничего на это не сказал. «Покрываешь? Я прав?» — повторил начальник. «Дадите мне 3 дня!» — вопросом на вопрос ответил майор. «Ладно, бери», — махнул рукой полковник. «С нашими коллегами я договорюсь». «Спасибо!» — Истомин вскочил со стула и побежал в свой кабинет.